перелом. В жизни Банска произошел коренной перелом. Было признано официально, что эта самая жизнь, гениально предначертанная свыше еще более 100 лет назад, подготовленная всем ходом развития материи за всю прошлую половину бесконечного времени и осуществляемая в полном соответствии с ее же собственными глубинными законами и анкетой под присмотром особого отдела, обнаружила некоторые недосмотры отдельных злоумышленников. В газетах напечатали острый критический материал. В трамвае номер 5 водитель товарищ А, заведующий парком товарищ В, начальник управления товарищ С, пассажиры Х и У, стоявшие поблизости от старухи З, не уступили место старухе Д. И лишь под давлением общественности пассажир Е был вынужден уступить место младенцу К, на которое и усадили старуху З, несмотря на ее сопротивление, так как она уже проехала свою остановку. А гражданин А в овощном магазине, заведующий товарищ Б, толкнул гражданку С, которая нахально лезла без очереди, и не извинился перед кассиршей Д, которая обсчитала гражданина Е и справедливо обозвала его хамом. В отношении пострадавших приняли меры.